Это знаем я и ты. По весне цветут сады, наряжаются кусты, распускаются цветы, громко лопаются почки, на ветру звенят листочки. На полях перегонки пробиваются ростки. А когда придут морозы, вянут розы и березы, на дворе светлым светло, сто сугробов намело, хоть вся улица продрогла, расцветают окон стекла, а еще у всех ребят щеки.